Глава третья. Политики романтики. Наполеон. Фигура императора Франции неизменно притягивала к себе восторженные взоры современников. Невозможно было, побеседовав с ним 10 минут, пишет один из них, не признать в нем человека с широким кругозором и с исключительными способностями. Стендаль, его верный поклонник, вместе с великой армией, участвовавшей в московском походе в качестве интенданта, так характеризует своего кумира в период после итальянского похода и накануне прихода к власти. Тем временем и молодому генералу, и всем вообще стало ясно, что во Франции нет такого поста, который являлся бы подходящим для него. Даже жизнь частного лица и та для него была полна опасностей. В славе его окружавшей и в его манере держать себя было нечто необычайно романтическое, необычайно увлекательное. Нередко в этот период, как и впоследствии, когда им овладело уныние, Бонапарт страстно жаждал покоя, мирной, частной жизни. Ему казалось, что на лоне природы он обретет счастье. Фатализм, вера в судьбу, в свою избранность — это одна из ведущих черт романтических возвышенных личностей. Наполеон был человеком своей эпохи. Он любил яркие фразы и афоризмы. «На той пуле, которая меня убьет, будет начертано мое имя», — любил повторять кумир целого поколения. «Язык, мысли, манеры», — пишет Мельце, — «все в нем поражало, все было своеобразно». В разговоре, так же, как и на войне, он был чрезвычайно находчив, изобретателен, быстро угадывал слабую сторону противника и сразу же направлял на нее свои удары. Из всех его способностей, его самые выдающиеся — это поразительная легкость, с какой он по собственной воле сосредоточивал свое внимание на том или ином предмете и по нескольку часов подряд держал свою мысль как бы прикованную к нему, в беспрерывном напряжении, пока не находил решения, в данных обстоятельствах являвшегося наилучшим. От природы вспыльчивый, решительный, порывистый, резкий, он в совершенстве умел быть обворожительным. И посредством искусно рассчитанной почтительности и лестной для людей фамильярности очаровывать тех, кого хотел привлечь к себе. Эта мужественная душа, по свидетельству современников, обитала в невзрачном, худом, почти тщедушном теле. Энергия этого человека, стойкость, какой он при таком хилом сложении переносил все тяготы, казались его солдатам чем-то выходящим за пределы возможного. Здесь кроется одна из причин неописуемого воодушевления, которое он возбуждал в войсках. Но Наполеон, как и любой другой романтик, по меткому выражению Белинского, мог высоко говорить, но дурно поступать. Дело в том, что возвышенные личности почитают всех нулями, а единицами — себя. Вспомним Раскольникова, героя романа Достоевского. Разделяя людей на тварей дрожащих и право имеющих, он постоянно сравнивал себя с Наполеоном. Это обратная сторона романтического титанизма, как мы видели выше, разбирая биографии известных писателей и поэтов, всегда будет давать знать о себе. Так, во время неудачного египетского похода Наполеона историки вменяют ему в вину следующие факты. Первое. Избиение пленных в Яффе. Второе. Отравление по его приказу больных солдат его войск под Сен-Жан-д'Акр. Третье. Его мнимое обращение в мусульманство. Четвертое. Его отъезд из армии. О событиях в Яффе Наполеон рассказал на острове Эльба следующее. «В Яффе я действительно приказал расстрелять около 2000 турок. Вы находите, что это чересчур крутая мера? Но в Эль-Арише я согласился на их капитуляцию под условием, что они возвратятся в Багдад. Они нарушили это условие и заперлись в Яффе. Я штурмом взял этот город. Я не мог увезти их с собой в качестве пленных, потому что у меня было очень мало хлеба, а эти молодцы были слишком опасны, чтобы можно было вторично выпустить их на свободу, в пустыню. Мне ничего другого не оставалось, как перебить их». Помимо этого следует упомянуть и резню в Каире. Жители Каира поднимают восстание против гарнизона. Наполеон не удовлетворяется тем, что велит казнить тех, кто был захвачен с оружием в руках. Он заподозривает их духовенство в том, что оно втайне подстрекало их к мятежу, и велит арестовать 200 духовных лиц. Они приговариваются к расстрелу. Каирская резня привела в ужас весь мусульманский мир. С тех пор, — говорил Наполеон, — они стали выказывать мне преданность, так как убедились, что мягкость чужда моему управлению. Относительно же отравления больных и раненых, мы знаем, что Наполеон сам рассказывал ряду лиц, что хотел приказать врачам отравить опиумом некоторое число больных в своей армии. Излишний обоз сковывал его маневр. Но противоречивость натуры будущего императора заключалась в том, что все те, кто описывает эти события, единогласно признают, что во время сирийского похода Наполеон проявлял заботу о больных и раненых солдатах. Он сделал то, что ни один полководец до него не делал. Посетил лазареты, где лежали чумные больные, беседовал с ними, выслушивал их жалобы, лично проверял, в какой мере врачи исполняют свой долг. При каждом передвижении своей армии, особенно при отступлении от Сен-Жан-Дакр, он величайшее внимание уделял лазаретам. Разумными мерами, принятыми им для того, чтобы вывести больных и раненых, а также хорошим уходом, которым они пользовались, он снискал похвалу у англичан. Но при этом отдал приказ об отравлении раненых, когда в этом возникла острая нужда. Это очень согласовывалось с поведением так называемой романтической личности. Романтик — это вообще особый тип психики. Здесь следует обратить внимание на то, что в быту у нас почти любой сумасшедший ассоциируется с Наполеоном. Как только человек начинает проявлять черты бонапартизма, так сразу мы обычно подумываем, не отправить ли этого индивида в сумасшедший дом. Диагноз — паранойя. Но сам Наполеон вряд ли был параноиком. Так что это был за тип личности, который являл собой Наполеон? Тип, что так пришелся по душе всем романтикам. Постараемся разобраться в этом. Дело в том, что за каждым поступком и действием человека стоит его ключевая психологическая потребность. Люди никогда и ничего не делают просто так. Ключевая потребность — это то, что для человека является самым важным, значимым и необходимым в жизни, причем с самого детства. У каждого человека есть все шесть ключевых потребностей, но они развиты не одинаково. Одна или две ключевые потребности всегда преобладают. Потребности бывают ситуативные, проявляющиеся быстро и в конкретной ситуации, и постоянные, пожизненные, с детства. Нас сейчас интересуют именно постоянные ключевые психологические потребности человека, то есть те, которые определяют его тип личности. Ключевые психологические потребности людей сохраняются с детства и определяют поведение всей жизни. Взгляните на маленьких детей в песочнице. Один громко хвастается своими машинками, второй его совершенно не слушает и, воровато озираясь, прячет свои формочки в песок. А третий громко ревет из-за того, что его снова не приняли в общую игру. Четвертый картаво разъясняет друзьям правила игры в прятки. Пятый тихо пересказывает сюжет нового мультфильма. Шестой молча роет подземный ход, не обращая внимания на то, что другие этот ход постоянно разрушают. И все эти дети сидят в одной песочнице. Но каждым движет своя ключевая потребность, которая закладывает его тип личности. В зависимости от того, какая ключевая потребность является наиболее важной для человека, он относится к определенному типу личности. Мысленно мы можем в эту самую детскую песочницу посадить и Наполеона. Вот что известно о его ранних годах. Характер властный, повелительный, упрямый, отмечает в Бриенне. Крайний эгоист, прибавляет в военной школе. С чрезмерным самолюбием, всего желающий, любящий одиночество. Без сомнения, потому что в компании равных он не может быть господином и чувствует себя плохо там, где он не приказывает. Сейчас бы сказали о комплексе неполноценности, который в дальнейшем перешел в комплекс величия. «Я жил в стороне от моих сверстников», — говорил он позднее. «Я избрал в ограде школы уголок, где я сидел и мечтал в волю. Когда мои товарищи хотели овладеть этим местом, я отстаивал его всеми силами. У меня уже был инстинкт, что моя воля должна господствовать над желаниями других. И то, что мне нравилось, должно было мне принадлежать». Далее, во время первых лет жизни под отцовской крышей на Корсике, он описывает себя как маленького злого звереныша, которого не обуздать и не убедить. «Все мне было нипочем. Я никого не боялся. Одного я бил, другого царапал, все меня боялись. Мой брат Жозеф был искусан, избит, и я нажаловался на него, прежде чем он пришел в себя. Превосходная тактика, которую пользоваться он никогда не упускает случая. В нем врожден импровизаторский талант лгать в свою пользу. Позднее он хвалится этим свойством, делает из него указание и меру высшей политики и с удовольствием вспоминает, как один из его дядей, когда он еще был ребенком, предсказал ему, что он будет управлять миром, потому что он привык вечно лгать. Тип личности — это совокупность характерных черт человека, который объясняется его ключевыми потребностями. Так что же можно отнести к типу романтической личности? Какие ключевые потребности здесь будут преобладать? Заметим, что в природе нет человека только с одной какой-то потребностью. Человек — явление сложное, и намешано в нем немало. Но сначала определим основные ключевые потребности. Вот их классификация. Признание, отношение, принятие, познание, порядок, контроль. А что предполагает каждая из этих ключевых потребностей? Начнем с признания. Эта потребность предполагает уважение к себе, высокий статус, безоговорочное признание себя окружающими. Отношения. Здесь другая необходимость. Добрые комплементарные отношения с другими, стремление завести как можно больше друзей. Принятие. Здесь самым важным является чувство коллективизма. Вовлеченность в какое-то сообщество, в общее дело для таких людей является наиболее комфортной ситуацией. Познание. Здесь самое главное — докопаться до истины и познать причины всех явлений. Порядок. Для человека подобного типа самым важным является установить правила и следовать этим правилам всю жизнь. Контроль. Здесь самым важным является стремление все контролировать и доминировать. Из этого выходят следующие основные типы личности. Артист. Главная потребность — всегда быть в центре внимания общества и получать признание, одобрение, аплодисменты. Социолог. Потребность — всегда и со всеми быть в позитивных отношениях, дружить, не ссориться и не ругаться. Участник. Потребность — не остаться одиноким, быть принятым в человеческом обществе, участвовать в общем деле. Интеллектуал. Потребность решать интеллектуальные задачи, получать ответы на интеллектуальные вопросы, познавать истину. Прагматик. Потребность соблюдать общепринятый порядок, всегда действовать в соответствии с правилами. Контролер. Потребность контролировать ситуацию, располагать полной информацией, иметь власть и влияние. Как мы уже сказали ранее, чаще всего человек сочетает в себе несколько основных потребностей. Если говорить о романтическом типе личности, то это артист и контролер-манипулятор в одном лице. Итак, начнем с артиста. Самое главное для человека этого типа — впечатление, которое он производит на других людей. Для него с самого раннего детства важно, как его воспринимают и что о нем думают окружающие. Статус, уважение других — вот что движет всеми поступками этого человека. Всем своим поведением артист стремится произвести хорошее впечатление на окружающих. Монтескье писал: «Желание славы свойственно всем людям. Мы как бы умножаем свое существо, когда можем запечатлеть его в памяти других». Центр внимания артиста — его собственное «я». Как он выглядит, как воспринимается со стороны. Уникальность артиста заключается в том, что он видит мир как бы через себя, сквозь собственное состояние. И эта личностная характеристика Наполеона нашла чуть ли не философское подтверждение. «Я в романтизме», по словам Кормана, воспринималась не просто как ценность первого порядка, а по существу единственно возможная ценность. Другой же человек выступал либо как абсолютное подобие «я», его эманация и двойник, и в этом смысле не обладал самостоятельным значением, либо оказывался противоположностью «я», воплощением прозаической бездуховности обывательской серости. Такой яркий философский индивидуализм был спровоцирован учением Канта. Так, если Кант считал, что мы воспринимаем вещи не такими, какими они являются сами по себе, а познаем их и судим о них на основании априорных, то есть данных нам до всякого жизненного опыта, врожденных, что ли, форм чувственности и рассудка, то есть мы воспринимаем состояние нашей души, находящееся под воздействием вещей, а не вещи сами по себе, то Фихте, приняв от Канта идею невозможности логического обоснования бытия, поставил акцент уже на понятии абсолютного творчества. Фихте утверждал, что мы полагаем или предполагаем вещи вне нас, поэтому, когда мы мыслим, то вместе с тем и творим собственный мир. Вот эта установка на экстраполяцию, то есть перенесение внутреннего мира на внешний и подчинение последнего первому, и стала основой романтического волюнтаризма. Наполеон по своему психическому типу личности был артистом. Эту черту прекрасно отметил Толстой в своем романе «Война и мир». Сцена перед Бородинским сражением тому может быть ярким примером. Наполеон выставляет портрет своего малолетнего сына перед войсками и с удовольствием слышит крики «Ура!» своих гвардейцев. Он принимает перед боем постилку от простуды, получает удовольствие от того, как слуги ухаживают за его холеным телом, и ему дело не до того, что всего через несколько часов поле битвы будет обильно полито чужой кровью. Для него битва — это всего лишь театр военных действий, сцена, на которой должно дать знать о себе его величие. Известно, что Наполеон брал специальные уроки актерского мастерства у известного в то время трагика Франсуа Тальма 1763-1826 годы. Это был самый знаменитый французский актер в наполеоновскую эпоху. Наполеон откровенно восхищался трагиком, игравшим Отелло и Гамлета, считая его совершенным актером, который использовал классические трагедии для воплощения его собственных мечтаний о величии. Актер вошел даже в личный круг императора и ставил величественные представления о героизме Бонапарта, организовывал зарубежные турне. Таким образом, Наполеон денно и ночно прославлялся на сцене. Последний раз они встретились уже после трагических событий битвы при Ватерлоо. О том, как важно было для Наполеона ощущать себя артистом, говорит следующий факт. Всеевропейское признание пришло к любимому актеру императора в 1808 году. Собираясь на свидание с Александром I в Эрфурт, Наполеон сказал: «Тальма, я тебя повезу играть перед партером царей». Там, в Эрфурте, Тальма продемонстрировал Европе, по-видимому, все, чего может достичь искусство в мире политики. На представлении Вольтерова «Эдипа», когда Тальма в роли Филакета произнес «Дружба великих людей случается по благословению Божью», Александр I повернулся к Наполеону и демонстративно пожал ему руку. Очень показательный, кстати сказать, жест, характеризующий близкий тип личности Александра I и Наполеона. В них обоих артист брал верх над политиком. Что касается вероотступничества Наполеона в Египте, то все свои воззвания он начинал словами «Нет Бога, кроме Бога, и Магомед его пророк». И тут невольно вспоминаются восточные поэмы Байрона. Восток и мусульманский фатализм были необычайно привлекательны для всех романтиков. Наполеон хотел расположить к себе жителей Египта. Он вполне основательно рассчитывал, что благочестивые и пророческие выражения повергнут в ужас значительную часть все еще суеверного египетского народа, а его собственную личность окружат ореолом неодолимого рока. «Вы не можете себе представить, — говорил он лорду Эбрингтону на острове Святой Елены, — сколь многого я добился в Египте тем, что сделал вид, будто перешел в их веру». Произвести нужные впечатления, даже если для этого следует что-то сделать на грани дозволенного, вот типичная черта любого артиста. И Наполеон был таким артистом. По этой причине его так тянуло к великому трагику Тальма, которому он даже собирался пожаловать орден почетного легиона. Артист в Наполеоне, скорее всего, выражался в следующем типе поведения. Чувствовать себя храбрым и обнаруживать это, встречать пули шуткой и вызовом, сменять благополучие на битву и битву на бал, веселиться и рисковать до крайних степеней, без задней мысли, без другой цели, как только получить ощущение момента, играть своими способностями до крайности возбужденными соревнованием и опасностью, чтобы потом все поставить на карту и все проиграть в битве при Ватерлоу серому и скучному лорду Веллингтону. Это потеха, а не жизнь. Потеха заключалась для Наполеона в победах ради своего могущества, а для его молодых и пассионарных военачальников — в делании карьеры, приобретении чинов, в грабеже ради своего обогащения. С босыми ногами в рубище, с 4 унциями хлеба на сутки, с жалованием ассигнациями, которых не принимают на рынке, офицеры и солдаты хотят прежде всего выйти из нищенского положения. Прибавьте к этому потребность развернуться, порыв и избыток молодости, ибо главный состав армии — молодежь, которая смотрит на мир с точки зрения галла или француза как на удовольствие или как на дуэль. И вот готовый культ императора-победителя, за которым хоть в ад. И Наполеон цинично заявлял о своих солдатах. Им нужна слава, удовлетворение тщеславия. Что касается до свободы, то они в ней ничего не смыслят. Взгляните на армию. Успехи, только что полученные в Италии, уже вернули французскому солдату его обычный характер. Я для них все. Другой ведущей чертой романтической личности является желание манипулировать окружающими. И это уже не артист, а контролер. Иметь власть и влияние для такого типа личности крайне необходимо. В Египте Наполеон очень многое сумел открыть в своей личности. Там, в Африке, неограниченный властелин, вне всякого контроля, в борьбе с низшей расой он действует как султан и привыкает быть им. Тут он окончательно утвердился в решении не стесняться впредь человечностью. «Я, главное, совершенно разочаровался в Руссо», — говорил он впоследствии, с тех пор, как побывал на Востоке. «Дикарь — та же собака». И цивилизованный человек, если с него снять налет культуры, становится тем же дикарем. Когда ум грубеет, то ярко выступают наружу первобытные инстинкты. Как один, так и другой нуждаются в хозяине, в волшебнике, который бы порабощал их воображение, держал их повиновение, не позволял бы им без должного повода кусаться, сажал их на цепь, заботился об них и водил их на охоту. Повиновение — их удел. Они не заслуживают ничего лучшего и не имеют права ни на что иное. Став консулом, а затем императором, Наполеон широко применял на практике свою теорию. И под его управлением опыт ежедневно подкреплял теорию новыми доказательствами. По его мановению все французы распостерлись перед ним ниц с полной покорностью и застыли так, словно это было их естественным состоянием. Все маленькие люди, крестьяне и солдаты повиновались ему животной преданностью, а все значительные люди, сановники и чиновники, с византийской раболепностью. Посмотрим внимательно на каждодневный график работы императора. Вот оно, воплощение стремления к абсолютному контролю. Поднявшись рассветом в халате, он просматривает личную корреспонденцию и газеты, принимая во время утреннего туалета врача, архитекторов или своего библиотекаря. Пока он лежит в ванне, ему читают срочные депеши. Он одевается, покидает свои апартаменты в 9 часов, принимает офицеров, членов своей семьи или сановников. Он завтракает в 9:30, но далеко не всегда, так как затягивающиеся аудиенции нередко позволяют ему выйти к столу только к 11 часам. Ему жалко тратить время на еду, и он разделывается с этой неприятной обязанностью за 7-8 минут. Но эту короткую паузу он использует для того, чтобы принять артистов или ученых и назадавать им кучу вопросов. После короткого отдыха в апартаментах императрицы он отправляется в свой кабинет и погружается в работу, то есть в управление империей, которая занимает половину Европы и насчитывает 83 миллиона жителей. В соседнем топографическом кабинете разосланы карты, планы, схемы и статистические таблицы. Они в случае нужды у него всегда под рукой. Он бросает шляпу и шпагу на кресло и расхаживает взад и вперед, диктует секретарю. Его тексты носят отпечаток этой нервной ходьбы. Фраза прекрасно построена, но проста, так как его внимание занимают лишь идеи. В то время как секретарь начинает переписывать этот словесный поток, чтобы превратить его в текст депеш, Наполеон открывает присланные ему министерские досье и читает их, не пропуская ни одной детали, постоянно требуя комментариев, испещряя пометками почти все документы. какой еще монарх с такой тщательностью изучал столько деталей? От него ничто не ускользнет. Он скрупулезен в том, что касается императорского бюджета. Получено 44 800, израсходовано 39 800, остаток 5 000, плюс 15 000 поступлений в марте, который кончается. Итого 20 000. 30 марта. Н. Когда он, наконец, садится за обед на короткую четверть часа, он успевает дать указания гофмаршалу, прочесть срочные депеши или послушать выдержки из прессы. После кофе он возвращается в кабинет, оставляя Жозефине заботу о гостях, и вновь принимается за диктовку или чтение. Улегшись в 10 часов, он поднимается среди ночи, читает докладные, а главное, изучает в деталях армейские дела, откладывая в своей памяти передвижение полков, этапы трудного марша, число батарей, следит за ежедневным состоянием казны и финансов. Часто будет секретаря, и диктовки возобновляются. Бен Вейдер — блистательный Бонапарт. Вот почему все, кто приближался к Наполеону, должны были отказаться от собственной воли и превратиться в простое оружие управления. «Этот ужасный человек, — говорил часто Декре, — поработил всех нас. Он крепко держит в своей руке все наши стремления. А эта рука попеременно бывает то бархатной, то стальной, и никогда нельзя заранее знать, какую она будет в данный день, так же, как невозможно было ускользнуть от нее. Она никогда не выпускала того, что ей удавалось захватить». Паразитировать на других ради своих корыстных целей — вот что является главным для подобных людей романтического склада. Именно по этой причине романтической личности свойственен не просто эгоизм, а эгоцентризм. Желание не оказаться на периферии политической борьбы, не быть забытым в далекой африканской провинции, заставили будущего императора предать свою армию и бежать из Египта. Бегство из Египта и оставление своей армии — это бесспорно говорило о необычайном эгоцентризме Бонапарта. Получив известие о поражениях французских войск, о потере Италии, об анархии и недовольстве внутри страны, Наполеон из этой печальной картины сделал вывод, что директория не может удержаться. Для него настал шанс самому взять власть, или, как он сам выражался, поднять корону из грязи. Или еще одно его меткое выражение. Груша созрела, ее надо сорвать. Для романтиков Наполеон станет живым воплощением романтической воли, воли возвышенной личности, которая по своему желанию, исходя исключительно из собственного волюнтаризма, способна изменить мир и ход истории. Романтическая эстетика именно в поступках Наполеона увидит реальное воплощение их самых странных фантазий. Бесспорно, когда Наполеон высадился во Франции, он не знал, как к нему отнесутся. И пока леонцы не оказали ему восторженного приема, можно было сомневаться в том, что явится наградой его отваги — трон или эшафот. Как только стало известно, что он возвратился, директория отдала Фуше, тогда министру полиции, приказ о его аресте. Прославленный предатель ответил: «Не такой он человек, чтобы дать себя арестовать, и не я буду тем человеком, который его арестует». Сейчас модно говорить о харизме того или иного политического лидера. Так вот, харизма Наполеона, судя по этой фразе его врага, буквально зашкаливала. А то, что восторженная публика готова была ему простить и откровенное предательство, и жестокость, и убийство своих больных и раненых, все это говорит лишь о том, что романтическое мышление, как ядовитый газ, уже насквозь пропитало сознание современников. Что явный государственный преступник стал в один момент героем и всеобщим любимцем. Все были готовы жить по закону диалектики добра и зла, закону, который обладал особым очарованием для людей, читавших роман Казота «Влюбленный дьявол». И если романтизм — это действительно грандиозный космический бунт против основ христианского мироздания, то Наполеон не случайно ассоциировался аристократическим обществом, для которого он представлял смертельную угрозу, с антихристом. С 1804 по 1815 год он убил 1 700 000 французов, рожденных в пределах Старой Франции. К ним следует прибавить приблизительно 2 миллиона людей, рожденных вне Франции и убитых благодаря ему либо в качестве его союзников, либо в качестве врагов. Он провел на Святой Елене 6 томительных лет. диктовал воспоминания, обдумывал свою жизнь. Однажды английская девочка, дочь служившего на острове офицера, сказала ему: «В газетах вас называют людоедом». Бонапарт беззаботно рассмеялся, шутливо растопырил руки: «Вот, мол, я сейчас тебя съем». Артист, для которого страдания и смерти миллионов были лишь потехой и ничем более. Он решительно не понимал, о чем идет речь, и совесть его никогда не терзала из-за того, что он стал причиной стольких бед. «Я видел ваших солдат», — сказал ему Меттерних. «Ведь все это дети. Что вы станете делать, когда вся эта армия юношей, поставленных вами под ружье, исчезнет?» При этих словах, угодивших ему прямо в сердце, Наполеон побледнел, его лицо перекосилось от бешенства, и, обезумев от нанесенной ему раны, он невольно сделал ложный шаг и выдал себя, горячо возразив Меттерниху: «Вы не солдат и не можете понять, что происходит в душе солдата. Я вырос на поле брани, а такой человек, как я, ни во что не ставит миллион человеческих жизней». Впрочем, у Наполеона по-прежнему оставалось немало поклонников, так что после его смерти по Европе даже прокатилась волна самоубийств. Совершенно равнодушной к его судьбе осталась, кажется, только его вторая супруга, Мария Луиза. Она решительно отказалась от завещанного ей заспиртованного мужниного сердца. Завещание Наполеона было выдержано в обычном для него величественном стиле. Деньги слугам, шпаги и ордена сыну, сердце жене. Будто он не знал, что жена давно утешилась в объятиях австрийского офицера, родила незаконнорожденного ребенка и вообще только и ждет, чтобы овдоветь и освободиться от него. Тогда вместо сердца Марии Луизе послали посмертную маску человека, благодаря которому она вошла в историю. Позже кто-то видел, как ее дети катают эту маску по полу за веревочку, как игрушечную карету. Для романтиков Наполеон был интересен еще и потому, что его жизненный путь напоминал слепую игру роковых сил. Так он победил в артиллерийской дуэли, повел людей на штурм Тулона, и неприступная крепость пала, продемонстрировав при этом полное бесстрашие. Во время штурма перед ним разорвалось ядро и засыпало Бонапарта песком. Герой Тулона в это время писал депешу в Париж. Как ни в чем не бывало, Наполеон лишь произнес: «Вот и хорошо, бумагу даже промокать не надо». Но посмотрите, сколько в этой фразе рисовки. Такое произносят только на публику. Артист во всем и даже смертельную опасность он использует для создания определенного героического образа. И такие жесты эпоха любила. В это время вместо привычной промокашки использовали песок, чтобы чернила быстрее засохли. Очень прозаическая основа этого жеста, но Наполеон прекрасно понимает, что на него обращены взоры его солдат, что от него, как в театре, ждут какой-нибудь завершающей фразы. Можно сказать, что эпоха романтизма — это очень театральная эпоха во всех отношениях. И если в театр попадают далеко не все, то толпа на улице жадно прислушивается к красивым и выразительным фразам героев. Эта эпоха не признает незаметного христианского героизма жертвенности. Она ориентирована на аффект, на эстетическое выражение крайних эмоций. И вот награда. Наполеон оправдал ожидания и с блеском справился со своей ролью спасителя, и один из современников так выражает свои эмоции: «У меня слов не хватает, чтобы изобразить тебе заслугу Бонапарта. У него знаний столь же много, как и ума, и слишком много характера, и это еще даст тебе слабое понятие о хороших качествах этого редкого офицера», писал генерал Дютиль в Париж, военное министерство, и жаром рекомендовал министру сохранить Бонапарта для блага республики. Огромная роль Бонапарта отмечалась и в расположении орудий, и в искусном ведении осады и канонады. Но только профессиональных заслуг артиллериста не хватало. Нужен был сильный театральный эффект, поэтому Наполеон сам шел впереди штурмующей колонны и был ранен. И Франция буквально аплодировала ему стоя. Театр. Театр во всем. Наполеон дал на своем веку около 60 больших и малых сражений. Количественно несравненно больше, чем в совокупности дали Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь и Суворов. И в этих битвах участвовали гораздо большие людские массы, чем в войнах его предшественников по военному искусству. Накануне битвы Наполеон испытывал всегда особый прилив душевных сил, как музыкант перед большим выступлением. Так, накануне австралийского сражения двое суток Наполеон то на коне, то пешком, то издали, то вблизи, то ложась на землю, то осматривая всю местность с какой-либо высоты, исследовал поле будущей битвы. Современники отмечали, что он буквально нюхал землю, словно ощущая, как она скоро пропитается кровью. Вечерние часы он любил проводить среди солдат. Присаживался у костров, обменивался с солдатами шутками, узнавал старых друзей-ветеранов. Так дирижер проверяет, все ли готово к грандиозному концерту и не подведет ли его самый последний флейтист завтра во время премьеры. Все контролировать, манипулировать людьми, создавать нужные впечатления у тех, кто завтра превратится в пушечное мясо — вот главная цель, вот ведущая установка в поведении. «У меня одна лишь страсть, одна любовница — Франция», — писал Наполеон. «Я сплю с ней, она никогда мне не изменяет, она отдает мне свою кровь и свои сокровища. Если мне нужно 500 тысяч человек, она мне их дает». Корпусу армии, отправлявшемуся в атаку, он сказал: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы обязаны отдать мне ее». А генералу Дорсену и гвардейским гренадерам заявил: «Говорят, что вы ропщите, что вы хотите вернуться в Париж к вашим любовницам. Но не самообольщайтесь. Я продержу вас под ружьем до 80 лет. Вы родились на бивуаке, тут вы и умрете». На сабле Наполеона сделана надпись: «Жион Бонапарт, Арми д'Итали». На пряжке ремня имеется монограмма BLP, переплетение начальных букв фамилии Наполеона Бонапарта и его жены Ля Пажери, девичья фамилия Жозефины Багарне, первой супруги Наполеона. Сам Антуан Жан Гро сопровождал Наполеона на протяжении всей итальянской кампании и также принимал участие в этом сражении, поэтому картина написана по личным впечатлениям художника.